Глава 10. Когда Адама Моро ушел, Алекс погрузился в размышления. Ситуация в Таудене в общем и целом была ему понятна. Конечно, в ней оставалось немало темных пятен, возникало множество вопросов, на которые покамест не было ответа, но все же. Итак, Таудене и его окрестности. Одно из самых горячих мест в Мали, можно сказать и так. Кругом пустыня, а в ней туареги, которые мечтают на этом самом месте организовать нечто вроде собственного государства. И ладно бы никто туарегов не поддерживал, но за их спинами явственно маячили весьма грозные силы, об этом Алекс как разведчик знал. Во-первых, это некоторые террористические структуры международного масштаба. У этих структур множество филиалов в разных частях света, в том числе и в Мали. И костяк этих филиалов в Мали составляют именно туареги. Но и это еще не все. Еще с туарегами пытаются наладить отношения западные спецслужбы. В первую очередь французские, что и понятно. Именно французы до недавних пор хозяйничали на малийской земле, и именно их отсюда изгнали. И именно они не желают смириться с изгнанием и пытаются вновь здесь обосноваться. Понятно, что малийские власти ничего такого не желают и как могут противостоят желаниям туарегов и проискам западных спецслужб. Противостоят они главным образом руками военных, а более того жандармов, таких как Модиба Тумани. Понятно, что туареги считают Модиба Тумани своим первейшим врагом и как могут сражаются с ним. Сражению этому покамест не видно конца, и идет оно с переменным успехом. Вот совсем недавно Модиба Тумани одержал над повстанцами победу. Это была громкая, впечатляющая победа. Шутка ли взять в плен Амулу, одного из вождей, да еще и обезоружить целый повстанческий отряд? Такого туареги обычно не прощают. Они, похоже, и не простили, и подступили к Модиба Тумани с такой стороны, с которой он, наверное, и не предполагал, что к нему могут подступить. Ударили его в самое больное место, взяли на короткий поводок и стали с его участием разыгрывать какую-то лишь им одним ведомую партию. Модиба Тумани, надо отдать ему должное, похоже, прекрасно уяснил суть этой игры и как может сопротивляется. Вот ведет с Бамако зашифрованные переговоры, а ведь это, если разобраться, смертельно опасно, но ведет. Конечно, если бы он не отпускал Амулу, а, скажем, припроводил его в Бамако, а то и вовсе убил бы, все могло сложиться иначе. Но сложилось так, как сложилось. Благородным человеком оказался Модиба Тумани, а благородные люди не воюют с безоружными врагами. А может быть, дело и не в благородстве, а в чем-то ином, в чем-то таком, чего российский разведчик Алекс не понимает. В конце концов, здесь чужая страна, в ней утвердились чужие законы. А что значит чужие законы? Это такие законы, которые просто так с налету понять невозможно. Ну да какой прок сейчас обо всем этом рассуждать? Как оно сложилось, так и сложилось, и потому надо думать и действовать, исходя именно из сложившейся ситуации. То есть нужно постараться разгадать хитрость врага и одновременно помочь Модиба Тумани вызволить его из беды, какой бы эта беда ни была. Итак, здесь для Алекса все было более-менее понятно. И все же что-то не давало ему покоя. Его мучил один вопрос, на который не было даже предположительного ответа. Что-то в этой истории не состыковывалось, что-то в ней было не так. Как-то вся эта история складывалась нелогично, не так, как, казалось бы, она должна была бы складываться. Свое недоумение он высказал в разговоре с Адамой Моро на конспиративной квартире, и вот теперь его снова гложут сомнения. Вот те, кто находится сейчас рядом с Модиба Тумани, очень хотят, чтобы в Таудене как можно скорее прибыли малийские регулярные воинские части. Чем больше будет войск, тем лучше. Понятно, что это, скорее всего, хитрая ловушка, но как она действует? Кто ее замыслил и устроил? Хоть ты подходи к этим вопросам так, хоть этак, а все едино получается, что это не почерк туарегов. Туареги воюют совсем иначе. Долгое ожидание противника не для них, а тут приходится ждать, и притом непонятно, как долго. Может, 3 дня, может, 4, может, это вовсе и не туареги. А тогда кто же? Никаких других вооруженных людей в Мали сейчас нет, это Алекс знал наверняка. Только туареги и регулярные малийские войска, ну еще жандармы и полиция, и все. И что же из этого следует? Только одно. Возможно, это и впрямь туареги подступили к Моди Батумани и взяли его в оборот. И, возможно, это они сейчас томятся в какой-нибудь засаде, поджидая, когда в их ловушку попадутся легковерные малийские солдаты. Но за их спинами явно угадывается кто-то другой. Некий, если можно так выразиться, дирижер. Но кто же этот таинственный дирижер? Откуда он взялся? Ведь никаких иных вооруженных сил, кроме повстанцев и регулярных войск, в Мали сейчас нет. Может, кто-то проник из какого-то сопредельного государства? Тоже нет, иначе Алекс бы это знал. На то он и разведчик, чтобы знать о таких вещах. Итак, нет сейчас на территории Мали никого чужого, вооруженного ружьем. Но отчего бы здесь не быть каким-нибудь ребятам, скажем, иностранным разведчикам? Или террористическим группам, или каким-нибудь иным умельцам, представляющим специальные службы. Что им мешает проникнуть в Мали, где и границы, по сути, не охраняются, а тем более обосноваться в какой-нибудь отдаленной пустынной части этой многострадальной страны? Ничто им не мешает, в том-то и дело. Что ж, кажется, все становится на свои места. Скорее всего, за спиной лихих туарегов как раз и маячат такие умельцы. Но кто они? Откуда? Ответить на этот вопрос Алексу было несложно. Кого совсем недавно выперли из Мали? Кто здесь лишился всевозможных денежных интересов? А если лишился, то кто должен мечтать, чтобы сюда вернуться? Французы. Стало быть, они и должны маячить за спинами туарегов. Туареги, конечно, народ гордый и независимый. Им что французы, что англичане, да хотя бы и какие-нибудь марсиане. Все без разницы, все одним миром мазаны. У туарегов на этой земле свои собственные интересы и цели. А уж правильные они или неправильные, не о том сейчас разговор. Разговор сейчас о другом. О том, что, допустим, на данном этапе цели французов и туарегов в чем-то совпадают, то отчего им не объединиться против общего врага? И таким образом становится понятно, отчего туареги вдруг изменили своей вековечной тактике боевых действий. Всякая тактика хороша, и всякий сговор хорош, если он ведет к желанной цели. Что ж, картина проясняется. И теперь встает самый главный вопрос. Что делать? Как расстроить планы противника? Как помочь малийскому народу? Как помочь Моди Батумани? Вопросы сложнее и не придумаешь, а кроме того, найти на них ответ нужно как можно скорее. Все вопросы нужно решить за 3-4 дня. В конце концов, сам Алекс установил такие сроки. Он установил, а Дома Моро сообщил о них Моди Батумани, а Моди Батумани тем, кто держит его в цепких руках. Теперь и враг знает, что все должно решиться за 3-4 дня. Именно на этот короткий срок и нужно рассчитывать, потому что если за это время ничего не произойдет, то ситуация выйдет из-под контроля. И неизвестно, как все обернется, вот в чем дело. Во всяком случае, Моди Батумани не поздоровится, это уж точно. Да, но что же придумать этакое заковыристое и притом эффективное? Тут ошибиться нельзя. Тут игра, в которой ошибка будет означать поражение, будет означать смерть, а возможно и множество смертей. Значит, надо думать. А вечером поведать о Доме Моро о результатах размышлений.